Заметки обозревателя. Три лидера. Декабрь 1998 года. «Человек по природе своей политическое животное», — говорил Аристотель. «И потому публичная жизнь хорошего общества всегда отражает природу его граждан. Многие из основных постулатов великого македонца — например, что раб по своей природе стоит ниже господина, что женщина ниже мужчины, варвары ниже греков, давно устарели. Но основное положение его философии звучит современно и по сей день. Драматические коллизии вокруг трех ведущих политических фигур – Билла Клинтона, Саддама Хусейна и Аугуста Пиночета – снова показали нам, до какой степени мы верим в природную справедливость. Если Клинтон и победит своих противников, то исключительно благодаря их поразительной глупости. Ему повезло с врагами. Я имею в виду лицемерного, повернувшегося на сексе Старра и его сподвижников по правохристианскому движению, которые напомнили нам, что понятие «фундаментализм» родилось в США. Примечание. Кеннет Старр родился в 1946 году, независимый американский прокурор, обвинитель по делу об импичменте президента США Билла Клинтона. Конец примечания. Ньюта Гингрича, который не сумел использовать даже выигрышную позицию и остался ни с чем. Примечание. Ньют Гингрич родился в 1943 году, спикер Палаты представителей Конгресса США в 1994-98 годах. В прошлом профессор истории, ныне сотрудник Американского института предпринимательства, политический аналитик и комментатор. Конец примечания. А также Линду Трипп, эту злую колдунью телефонной трубки, которая, как в свое время Никсон, не поняла, что, прослушивая телефонные разговоры, лишь доказывает собственную низость, даже если потом и вырежет из записи чересчур откровенные вещи. Примечание. Линда Трипп, урожденная Линда Роуз Каратенута, родилась в 1949 году. Служащая Белого дома, центральная фигура в скандале с Моникой Левински, ее близкая подруга, сделавшая записи телефонных откровений Левински о ее связи с Клинтоном. Эти записи Трипп передала Старру, которому сообщила также о существовании пресловутого «голубого платья». Ружди сравнивает ее со злой колдуньей Запада из волшебника страны Оз. Конец примечания. Когда пуританский фанатизм берет на вооружение свою древнюю силу в сочетании с догмой современных таблоидов, гласящей, что публичные люди не имеют права на личную жизнь, когда вашингтонские политики и элитарные масс-медиа ударяются в помпезные рассуждения, тогда кресло может закачаться даже под президентом. Однако Клинтон остается на месте, потому что на его стороне человеческая природа. Она, человеческая природа, способна увидеть разницу между флиртом и должностным преступлением. Может быть, это несправедливо, но американцам нет дела до Моники и Полы. Примечание. Пола Корбин Джонс, урожденная Пола Розали Корбин, родилась в 1966 году. Бывшая государственная служащая из Арканзаса, которая обвинила президента Клинтона в сексуальных домогательствах. Конец примечания. Теперь они знают Билла Клинтона с той стороны, с какой обычно не знали своих лидеров. А он, разумеется, знает их лучше, чем их знал любой другой политик. Клинтон выигрывает бой, потому что он, как его народ, потому что он, если можно так сказать, действует в рамках природы. Однако в отношении Ирака администрация США проявила, мягко говоря, недостаточное понимание человеческой природы. Идея, что бомбовые удары могут вызвать восстание против Саддама, изначально ущербна. Как правило, люди не видят союзников в тех, кто сбрасывает им на головы тонны бомб. Они, как и Йоссариан, герой уловки 22, принимают бомбы на свой счет. Примечание. Йоссариан, подобно автору романа «Уловка 22» Джозефу Хеллеру, пилотировал бомбардировщик в годы Второй мировой. Конец примечания. Возможно, кто-то в Ираке всерьез думает, будто Пола Джонс и Моника Левински были пешками в международном сионистском заговоре, составленном с целью вынудить Клинтона бомбить Багдад. Провалившаяся американо-британская военная кампания наглядно доказывает, что международное влияние обеих дам слабеет, играя на руку Саддаму. Угрожать бомбардировками, а затем не бомбить – это, с одной стороны, хорошо, потому что погибнет меньше народу, а с другой – нехорошо, ибо ставит грозившего в дурацкое положение. Те, кто высказывается за немедленное снятие санкций и открытие иракского рынка как для западных товаров, так и для западных идей, не находят и не найдут понимания среди военных аналитиков США. Тем не менее очевидно, что без эмбарго и воздушных атак Ирак охотнее начнет думать о Западе как о друге. Возможно, лучший способ свергнуть Саддама Хусейна – создать такой Ирак, где его тирания не только вызывала бы ненависть, но и мешала бы внутреннему развитию страны. История другого тирана месяца вроде бы выглядит попроще. В конце концов, Пиночет по праву считается самым большим злодеем из всех ныне живущих на земле. Уж прости, Саддам. Британские судебные лорды сняли запрет на экстрадицию. Примечание. Судебные лорды, лорды-судьи, лорд-канцлер, экс-лорд-канцлеры, 9 лордов-судей по апелляциям и пэры, назначавшиеся в разное время для рассмотрения апелляций в Палате лордов как суде последней инстанции. Конец примечания. Наконец восторжествовал ключевой принцип международной ответственности. Нельзя оправдывать кровавые зверства служебной ответственностью, какую налагает на тебя высокий пост. Почему же тогда британский министр внутренних дел запросил дополнительное время для разбирательств, которые решат дальнейшую судьбу Пиночета? Бывший тиран был достаточно здоров, чтобы на днях встретиться с госпожой Тэтчер. Однако нам сказано, будто у него нервное расстройство, спровоцированное давлением, под каким он сейчас постоянно находится. Вряд ли семьи погибших сочтут правомерным подобное объяснение. Пиночет не должен уйти от ответственности на основании таких шатких, бьющих на жалость причин. Джек Стро был просто обязан сразу заверить мировую общественность в том, что человек, по чьему приказу совершились массовые убийства, не заслуживает снисхождения британского правосудия. «Человеческая природа пронизывает наше общество сверху донизу», утверждает Эдвард О. Уилсон, биолог и автор научно-популярных книг, которого американский писатель Том Вулф называет новым Дарвином. А если это не так, давайте четко признаем, тогда неправомерна сама идея существования таких универсалей, как права человека, принципы морали, международные законы. Именно тот факт, что все мы люди, позволяет большинству из нас простить Биллу Клинтону его ошибки. Именно он заставляет многих усомниться в том, что бомбежки ни в чем не повинных иракцев – правильный способ наказать Саддама Хусейна. Но именно он вызывает в нас и желание, чтобы Пиночет получил по заслугам. Мир, который стал бы преследовать Клинтона, закрыв глаза на Пиночета, воистину был бы перевернут с ног на голову. Перевела Елена Королева.